они сверх супермены, послушки дрели целят. И каждый третий будет расстрелян в пробую скоростя. Новое время, мы идем убивать. То с нами, кто не с нами, вот вроде как все остальное плевать. Новое время, горы тепла, сожженных смесей дерьмо. Новое время, не вымал ты главный дом. Должны лишь озаренные счастьем толпа готова судить. А смерть выходит на свою работу и начинает косить. Новое время, кровавые пытки, тюрьмы, концлагеря. Новое время, новое время, покалистическая заря. Новое время!